3. Внутри становится очень больно. И я пугаюсь по-настоящему. Потому что теперь я не одна. И если сделаю все правильно, больше никогда не буду одна. Но именно поэтому сейчас мне нужно уйти. Сбежать. Не устраивать скандал. Не пытаться выцарапать Олегу глаза. Хотя на такое я не способна. Не выкидывать Вериной вещи за порог, чтобы она бегала голой по лестничной клетке. Нужно снять с крючка в коридоре теплый пуховик, переобуться. Лучше надеть ботинки, которые я купила для зимних прогулок, и не забыть шарф и шапку. Я разворачиваюсь и ухожу переодеваться. За спиной раздаются голоса, но я не вслушиваюсь. В ушах стоит гул, словно я лечу в самолете. Ботинки, пуховик, кошелек в карман. Взять рюкзак, вытряхнуть в него содержимое сумки. Запасной свитер. Он очень кстати в коридоре. Сейчас мне нужно все самое удобное. Голоса становятся все громче. Кажется, Олег зовет меня, но я уже выхожу за дверь. Внутри все напряжено до предела. Ключи я не забираю. Не хочу сейчас смотреть ни на брелок, ни на того, кто его подарил. Спускаюсь вниз. На этаже стукает дверь, но никто не кричит, не пытается меня остановить. На последней ступеньке я останавливаюсь. Жду секунду. Но нет. Тишина. А потом хлопок закрывающейся двери. Как выстрел. Всё. Быстро и осторожно иду обратно. К ждущей меня женщине. Спроси, кто меня потом, о чем я думаю. Не отвечу, потому что мыслей нет. Есть только боль от того озарения. И она такая яркая и сильная, что дышать все еще трудно. Женщина, как и обещала, сидит в машине и что-то набирает в телефоне. Видя меня, улыбается, выходит, открывает багажник и достает колыбель. На плотной упаковке картинка. Малыш и двое родителей рядом. Совсем как в моей мечте. В той самой, где мы вдвоем растим нашего ребенка. Теперь внутри фантазии черная дыра в форме Олега. Я на автомате благодарю, что-то отвечаю на вопросы, достаю деньги. Женщина смотрит обеспокоенно и почему-то берет меня за руку. «Вы уверены, что вам нужно обратно на работу? Вы выглядите бледной. Давайте я вас подкину до дома, мне не сложно?» «Нет, да, я...» Сбиваюсь, пытаюсь понять, о чем она. Ведь домой мне нельзя. Там меня больше не любят. А значит, возвращаться бессмысленно. И что теперь делать? Как жить дальше? С полным знанием, что Олег меня предал. Что Вера меня презирает и залезла в нашу с Олегом кровать. В нашей квартире. Что теперь жизнь никогда не станет прежней. Потому что она разлетелась на куски. Никаким клеем не склеишь. Поэтому я осознанно беру себя в руки и произношу связную фразу, первую за последнюю четверть часа. «Если не сложно, мне нужно на авиаторов 8. Вы правы, мне действительно нехорошо. Голова кружится. А там будет кто-то, чтобы помочь?» Женщина усаживает меня на переднее сиденье, захлопывает дверь и через пару секунд садится за руль. В машине пахнет корицей и булочками, но с химической отдушкой. Женщина замечает, что я сглатываю, и приоткрывает окно, одновременно сдергивая флакончик с освежителем зеркала заднего вида. Слишком сильный запах. Сейчас проветрится. «Ничего не страшно», — говорю я. «Страшно то, что теперь у меня нет Олега. Был 5 лет. А теперь хлоп и испарился. Я потерплю запах. Меня не укачивает. Это адрес моей подруги. Она должна быть дома. А вы позвоните», — настаивает женщина. «А то, может, мне стоит вас прямо в больницу везти? Одной сейчас точно быть не стоит. Когда я носила Сонечку, меня 3 раза клали на сохранение. И 1 раз могли не успеть. Хорошо, что рядом оказался понимающий человек. Так что звоните. Я не тороплюсь, подожду». Я достаю телефон, ищу номер Машки и жму вызов. Она отвечает почти сразу. «Я сейчас еду к тебе», — говорю я. Никуда не уходи. Не уйду, конечно. Что у тебя стряслось? Уволили? Почти. Скоро буду. Я нажимаю отбой. Женщина улыбается успокоенно и выруливает на дорогу. У нее очень красивые серьги из яркой тесьмы и стразов. Что-то индийское. Желтое, оранжевое, зеленое, как тропические птицы. Я стараюсь смотреть на них всю дорогу и не думать. Мы приезжаем очень быстро. Женщина выгружает из багажника колыбельку, а потом, не слушая уговоров, помогает поднять ее на третий этаж Машкиной хрущевки. Лифта тут нет. Женщина прощается, ободряюще хлопает меня по руке. Говорит: «Держитесь». И уходит напоследок, сказав: «Все будет хорошо. Это большое счастье. Просто потом поймете». Я понимаю даже сейчас. Но внутри все сплошная рана. Это даже не боль. Это нечто большее. Я звоню в дверь. Жду. Почему-то на лестнице очень холодно. Мне, наверное, никогда в жизни не было так холодно. Дрожь пронизывает тело от шеи и до колен. Хочется сжаться в комок прямо тут, на лестнице. Я заставляю себя дышать ровно, потому что при такой трясучке даже сказать Маше слова не смогу. Кутаюсь в шарф и сую руки в карманы. Натыкаюсь на что-то. Вытаскиваю и понимаю, что это та самая купюра в 5000, за которой я бегала домой. Выходит, женщина не взяла денег. Сунула мне обратно в карман. Внизу щелкает замок на двери подъезда, и я не успеваю сообразить, что надо крикнуть «спасибо». Женщина, наверное, уже ушла. И орать на весь подъезд глупо. Машка открывает двери. Без улыбки. И я перед ней. С плотно упакованным в пупырчатый полиэтилен свертком, по которому не разберешь, что внутри. И с купюрой в руке. Маша замирает. Ее брови ползут вверх, а меня, наконец, прорывает. Я реву. Это как поток. Не остановить. «Твою мать!» — шепчет Машка и затаскивает меня внутрь.